Глава 20. Салаат нервничал. Он знал, где находится стадо Федора Степановича и считал, что отправлять туда Катю и ее отца — настоящее безумие. Правда, поскольку все это организовала Елена, поводов для волнения вроде бы не было. В Семилехе существовала странная закономерность. Планы Елены никогда не срывались и не давали сбоев. Если она рекомендовала идти на охоту в определенный день, охота была удачной. Если организовывала экскурсию по тайге, то не случалось никаких неприятных сюрпризов. Если отправляла приезжих на другой берег, то именно в этот день обходилась без жуткого рева. В деревне шептались. Елена знает, как усмирить зверя. Нечто подозрительное виделось Салаату в том, что на этот раз Елена отправила гостей именно туда, а не просто прогуляться по окрестностям. Не иначе, как на нее повлиял прошлогодний случай, когда приезжий учитель решил побродить по округе и наткнулся на то, что не понравилось никому, включая его самого. Сосредоточиться на учебе не удавалось. В конце концов, Салаат решил прогуляться. Как только он вышел из дома, в него врезалась Мичие. Девушка несла ведро с какой-то травой. Ее большие черные глаза смотрели вперед, но, судя по всему, она ничего перед собой не замечала. «Привет. Ты чего это?» Салаат придержал ее, не давая упасть. «Привет, извини». Мичие потерла ушибленный лоб. «Задумалась». Повисла неловкая пауза. Мичие, словно только что осознав, с кем столкнулась, начала сверлить Салаата взглядом. Он уже приготовился к гневной отповеди, девушка имела все основания его ненавидеть. Но вместо этого Мичие тихо сказала. «Я ходила в тайгу», — говорила с Сандарой. «Ты... что?» «Скажи Кате, чтобы держалась подальше. А еще лучше пусть уезжает. Мы-то все знаем, а она нет». Мичие хотела пойти своей дорогой, однако Салаат остановил ее. «Подожди, кто такая Сандара?» «Ты должен ее знать». «И что она сказала?» — спросил Салаат после короткой паузы. «Что случится, беда? Что еще она могла сказать?» Она высвободила руку и быстро пошла прочь. На улицу вышла соседка, и Салаат не рискнул остановить Мичие еще раз. Сразу бы пошли разговоры. «Может, и так пойдут», — подумал он, перехватив заинтересованный взгляд соседки, и направился к школе. В принципе, Салаат был согласен с Мичие. Кате не следовало сюда приезжать, и на то было несколько причин. Но легко сказать, пусть уезжает. Из того, что Салаат услышал от Кати, можно было с уверенностью сказать. Отец не отпустит ее одну, даже если она очень захочет, а сам не уедет, пока не выполнит свои обязательства. Кроме того, выбраться из Семилеха было непросто. Нужна лодка, разрешение от Елены и автомобиль, который подъедет к берегу. И, наконец, в глубине души Салаат понимал, ему совсем не хочется, чтобы Катя уезжала. Следовало разговорить Мичие и разобраться, зачем она пошла в тайгу и что увидела и услышала. Но сначала убедиться, что на другом берегу ничего не произошло. Местные боялись тех мест почти так же, как проклятых скал. Однако особого выбора не было. Раньше в Семилехе оленей держал каждый второй житель, и все стада паслись здесь, на этом берегу. Но потом на животных начали нападать. Их находили в загонах растерзанными и обглоданными. Кто-то поговаривал, что обескровленными. Но в эти рассказы никто не верил. По мнению большинства, подозреваемых, кроме волков, не было. Вскоре даже потомственные оленеводы отчаялись и перешли на охоту и рыбную ловлю. Но потом явилась Елена и выступила с неожиданным предложением устроить пастбище на другом берегу. После долгих колебаний на это решился только Федор Степанович. Его рассказы слушали с открытым ртом, как они с Еленой и Юрием причалили к берегу, как Елена привела их на поляну и мирно сидела, попивая чай из термоса, пока мужчины рубили деревья и строили навес. Они приезжали несколько раз, и Елена всегда выглядела такой спокойной и умиротворенной, что Федора Степановича отпустил многолетний ужас. Как-то раз он решил отправиться к пастбищу один, чтобы что-то проверить, и едва унес ноги. После этого бедолагу откачивали всей деревней. Салаат помнил. Он был бледный, как смерть, лежал без движения, с трудом мог говорить. Позже Елена сделала ему выговор за самовольную вылазку и снова повезла его на берег. Там она, если верить Федору Степановичу, взяла в руки две ветки, концы которых были измазаны чем-то белым, и прочертила ими путь до пастбища, а затем обогнула и само пастбище. «Теперь можешь ходить один», — сказала она. Фёдор Степанович рискнул и с тех пор действительно отправлялся на пастбище в одиночестве. Иногда даже ночевал поблизости, в сделанной из веток сторожке. По его собственным уверениям, ночами он там такое слышал, что даже рассказать не мог, смелости не хватало, да и слов тоже. Кто-то ему верил, кто-то нет, но от берега все равно предпочитали держаться подальше. Елена же на все вопросы отвечала просто: «Да, места на другом берегу нехорошие, но ее прабабушка жила в Тамторе, близ того самого чертового озера Лыбынкыр, и научила ее справляться с нечистой силой. Избавиться от зверя нельзя, но отогнать его можно», — говорила она. Разумеется, все это было организовано не безвозмездно. От Федора Степановича Елена получала изрядную долю оленины, поговаривали ее холодильник забит снизу доверху. Еще говорили, что она регулярно переправляет мясо на продажу в ближайший город и получает с этого немалую прибыль. Салаат вгляделся в темные окна школы и на всякий случай постучал, но ему никто не ответил. «Привет, заниматься пришел?» — раздался у него за спиной знакомый жизнерадостный голос. Салаат круто развернулся и оказался нос к носу с Еленой. «Ты забыл, что они сегодня с Федором Степановичем?» «Нет, не забыл. Думал, может, уже вернулись». «Да они только недавно уехали. Приходи попозже, а лучше завтра. У них ведь сегодня культурная программа, так сказать». Елена натянуто улыбнулась. «Кстати, вы с Мичье наконец помирились?» Салаат с трудом удержал вздох. Видимо, Елена столкнулась с соседкой и пошла прямо за ним. «Мы не ссорились». На лице Елены появилось недоверчиво жалостливое выражение. Салаат понял, что нужно было ответить иначе. «Ты уж, пожалуйста, не травмируй ее еще больше. Она много чего может наговорить, но это так. Лучше не обращать внимания. Все переживает, бедняжка». «Ладно». Салаат с видимым равнодушием пожал плечами, попрощался и пошел обратно. По пути он гадал, к чему были эти слова. Может, соседка слышала, что сказала Мичье? Но если и так, то какое до этого дело Елене? Она могла опасаться, что до приезжих дойдут какие-нибудь жуткие слухи, но вряд ли ее беспокоили его мысли и чувства. Уже пройдя порядочное расстояние, Салаат оглянулся через плечо и успел увидеть в школьном окне темный силуэт. Он быстро двинулся по коридору и через секунду исчез за закрытыми жалюзи.